Я надеюсь, что мы с вами познакомимся ближе за время нашей беседы. Меня представили, но я пока еще вас всех не знаю. Но со временем, я думаю, мы познакомимся. Я не знаю, как точно провести эту лекцию, потому что мы можем, в принципе, беседовать личностно, потому что я думаю, что есть какая-то возможность у меня говорить конкретно, обращаясь к каждому из вас. То есть, ну, допустим, если мы касаемся темы связь характера с болезнями, то я могу вам конкретно говорить, какая болезнь с каким, какой чертой характера связана у вас личностно. Но если это не нужно делать, то я не буду этого делать. То есть все зависит от вас, насколько вам это интересно. Интересно, очень нужно. Ну, по крайней мере, те, кто сказали нужно, я буду с ними тогда общаться. С этими людьми. Имеется в виду во время лекции. Также я обычно в России провожу такой сеанс. Мы в конце лекции желаем всем счастья, повторяем. Я желаю всем счастья. Вы хотели бы это сделать? Хорошо. И последнее, что я хочу у вас узнать. Я обычно лекцию читаю под ведическую такую музыку, поет такой возвышенный человек, очень тихо. Сейчас он у меня в ухе поет. Но вы можете, если вы хотите, мы можем это сделать в зале тоже. Нормально, да? Хорошо. Итак, нормально? Итак, ведическое знание – это древнее знание. А аюрведа, наука, которой я занимаюсь, она, эта наука переводится таким образом. Аюр означает жизнь, причем жизнь не просто тела, а жизнь ума, разума, жизнь чувств и жизнь души. А веда означает знание. Другими словами, аюрведическое знание не означает просто лечение болезней. На самом деле, я хочу вас посвятить как бы в одну очень интересную идею. Согласно этой древней науке, ум – это не просто психика. То есть психика – это слово означает что-то зыбкое, неуловимое. Ум на самом деле имеет свое строение. И аюрведа говорит, что ум является тонким телом человека. То есть это тело, это он имеет свою структуру. Эта структура, она неуловима для, даже приборов волновых. Сейчас, допустим, биополе измеряют, да? Но ум, он не измеряется с помощью этих приборов. Эта структура ума гораздо тоньше. И поэтому ум способен исследовать этот мир. И поэтому древние ученые, они с помощью ума, настроив его как прибор, изучали этот мир, изучали взаимодействие между людьми и так далее. И мы сейчас имеем полное знание о том, как устроено тонкое тело, как устроена наша психика и так далее. Мы об этом будем говорить с вами обязательно, мы будем изучать этот вопрос. Мне повезло, я учился в Индии 5 лет. Я знаю классическую информацию, не то, как мне хочется давать, а именно классическое понимание, что такое тонкое тело ума. Также есть тонкое тело разума, и есть наше ощущение себя как личности, тоже имеет свое строение. То есть мы как личность, живущая в этом мире, имеем тоже. То есть мы, то также мы имеем духовную природу. То есть три типа у нас существования. Мы душа. Это самое главное существование. Дальше. Душа означает «я», означает то, что лежит близко к сердцу. Дальше. Ум означает то, чем я рассуждаю, то, что является моим настроением. То есть настроение существует в уме. Это тоже имеет свое строение. И также есть тело, наше грубое тело. Если человек считает, что грубое тело, он и является им самим, то есть грубое тело это и есть я, если он так считает, то в этом случае он попадает в полосу постоянных стрессов. Я вам объясню почему. Потому что согласно древнему знанию ведическому, время это сила, которая влияет на нас постоянно, старя наш организм. Организм стареет. Если человек свое сознание, а сознание это реальная вещь, это не просто там какая-то фантасмагория, он приковывает к телу своему, свое сознание приковывает к телу, считая себя, что вот у меня одна морщинка больше, одной меньше, каждый день что-то меняется в теле, оно постепенно становится менее здоровым, то в этом случае человек испытывает сильный стресс. И это большая проблема. Он не может от него избавиться, потому что время таким образом влияет. Оно старит только тело, грубое тело. Тонкое тело не меняется в результате влияния времени. В результате, если человек концентрируется своим тонким телом на грубое тело, считая себя телом, он постоянно испытывает одни страдания, проблемы. С другой стороны, если человек не считает себя грубым телом, хотя бы по крайней мере он считает, что он вечно молод, что он не смотрит на то, что там изменяется снаружи, он считает себя всегда молодым, то в этом случае стресс проходит. Очень много людей, не понимая этого факта, то есть считать одно, вот вы сейчас можете, допустим, теоретически это понять, но веды говорят, что знание должно не только в уме сидеть, оно должно пройти в разум. Пройти в разум означает, что человек это осознал полностью, то есть у него нет никаких сомнений. И это значит, что его сознание оторвалось от тела и считает себя хотя бы умом. Я уж не говорю о том, чтобы считать себя душой. Это очень высокий уровень, это святость, признак святости. Когда человек оторвался от тела в своем сознании, и он понимает, что лучше считать себя умом, как это делать, я вам объясню, это очень просто, то в этом случае он освобождается от многих проблем. И цель наших бесед будет заключаться в том, чтобы поменять наше понимание мира, понимание себя, понимание отношений с другими людьми. Следует знать, что если человек, то есть у нас наше понимание себя как личности, как личности, которая взаимодействует с окружающим миром, оно имеет два способа существования всего. Веды описывают два способа существования. Один способ существования – это я себя считаю достойным человеком, если я приношу счастье окружающим людям. Достоинство мое выражается только в этом. Второй вариант жизни – это я себя считаю достойным человеком, если я приношу счастье себе самому. То есть есть истинный эгоизм и есть ложный эгоизм, согласно ведическому знанию. Веды говорят, если человек считает себя достойным, если он приносит счастье окружающим людям, то его сознание автоматически оторвано от тела. Оно отдано другим людям. То есть его сознание испытывает счастье, общаясь во взаимодействии с окружающим миром. И тогда человек, он находится в гармонии с окружающей средой, он испытывает счастье. С другой стороны, когда победила другая сила у нас внутри, и нам хочется, чтобы на нас обращали внимание, чтобы нам было хорошо, то в этом случае тогда сила времени начинает вторгать нас в стрессы, потому что мы видим, что возможности наши получать счастье, они ограничены от окружающих людей. Люди никогда не будут полностью благодарны того, что мы делаем им. Если человек в своей бескорыстной деятельности испытывает счастье от самой деятельности, можно испытывать счастье от самой деятельности. Вот, допустим, я могу сейчас настроиться так, что я буду испытывать счастье от того, что я могу вам рассказать, прочитать лекцию, а не от того, как вы будете реагировать. Можете ругаться сейчас и говорить, что я что-то плохое говорю. Не имеет значения. Я хочу испытывать счастье от того, что я это делаю, читаю лекцию. А результат чтения лекции, он не принадлежит мне. Я не должен на него настраиваться. Результат принадлежит вам, то есть тем людям, которые получают его. Таким образом, если человек настраивается испытывать счастье от своей самой деятельности, то в результате он не зависит ни от каких обстоятельств. Он не зависит, как будут реагировать. Отдадут ли мне назад то, что я делаю. Но поверьте мне, это не просто сделать. Вот, допустим, есть существует такой интересный феномен. Если мать очень отдает себя детям, а это естественно, но она не поняла этот закон, который я вам сейчас сказал, и она ждет, когда ее дети будут отдавать. Тогда они полюбят ее, когда они будут отдавать ей это все назад. То в 13 лет, когда дети выходят в период полового созревания, когда дети выходят из-под зависимости родителей, они перестают быть кроткими и добрыми. Они могут восстать против близких людей и вести себя совершенно неадекватно. Они потеряют то чувство зависимости и вместе с ним потеряют чувство уважения. Такое может быть. В результате мать впадает в состояние депрессии, потому что отец не так сильно привязан к этому, к такому поведению, чтобы дети отдавали, потому что мать очень сильно отдает детям. Отец тоже отдает, но материнское сердце гораздо глубже привязано к детям. В результате что происходит? Существует такой феномен материнской депрессии. То есть женщины после 13 лет, они чувствуют, что как будто бы все это время было что-то зря, как будто бы что-то неправильно было, что-то было зря. Это означает неправильный настрой. Если мать, допустим, имеет другую цель, более возвышенную в жизни, то есть она хочет дарить людям счастье и приучить к этому ребенка, то ее сознание не направлено ни на ребенка. Она тоже для ребенка живет, но ее сознание направлено на окружающий мир, на окружающих людей. Кстати, ребенок тоже не чувствует, что все зацикливается на нем. Он не становится эгоистом, а он чувствует, что все зациклено на окружающих. И он вместе с матерью живет для окружающих людей. Его переходный период в результате ее не так сильно трогает. И его переходный период не означает воплощение в жизнь своих идей, вот этих вот, зацикливания на мне. То есть, когда мать зацикливает сознание на ребенке, то ребенок считает себя центром внимания. Но когда мать свое внимание отдает окружающим людям, внимание ребенка переключает туда, то тогда в результате этого ребенок считает центром внимания окружающих людей. В результате этого в период созревания он будет еще больше отдавать людям себя, понимаете, еще больше. У него появится очень сильное желание это делать, а не привлекать внимание к себе. Понимаете? То есть я вам сейчас примерно говорю темы наших бесед, которые мы будем проводить в результате того, что я вот вам вступление большое сделал, что есть тонкое тело ума и какие последствия из этого знания вытекают. Мы с вами немножко общаемся сейчас насчет этого. Следующее, что я бы хотел в этой связи сказать, это то, что оказывается наш успех в жизни очень сильно зависит от того, как мы взаимодействуем с этим миром. Очень сильно зависит от этого. И мы не знаем, многие из нас не знают, что характер имеем не только мы. Характер, оказывается, имеют и планеты, которые движутся вокруг Земли. Например, Солнце, оно дает всему живому бодрость и радость. Оно способствует перевариванию пищи, активизации жизнедеятельности в организме, просто потому, что оно восходит над Землей. Когда над Землей появляется Луна, то оно дает отдых, дает синтез, дает успокоение. Теперь смотрите, насколько это важно. Если человек есть, вот если взять Землю, допустим, да, кругом мы чертим, то мы знаем, что, ну, образно сказать, Солнце движется вокруг Земли, и есть четыре точки основные. Вот эти боковые точки, если мы сверху, допустим, то боковые точки – это точки, когда Солнце пересекает вот эти вот какие-то линии 6 утра и 6 часов вечера. Здесь 12 дня, здесь 12 ночи. Вот когда Солнце пересекает эту линию 6 утра, может быть, оно пересекает полого, и у нас будет еще темно. Но все равно оно уже меняет наше состояние психическое. Когда я лечу драгоценными камнями, есть схемы, которые меняются в 6, в 12 дня, в 6 вечера. Человек, если не поменял ее, то у него сразу начинаются проблемы, ему хуже становится. У нас, когда Солнце проходит эту линию в 6 утра, у нас сразу происходят определенные изменения в голове. И если мы не встали к этому времени с постели, не встали, то в этом случае у нас или будет падать давление, или будет повышаться. У нас или будет падать психический тонус, или будет повышаться. Отдых, состояние отдыха сразу уничтожено. Человеку дальше, чем он больше спит после 6 утра, тем больше хочется спать. Вот. И наступают очень большие проблемы в результате этого. То же самое вечером нервная система должна отдыхать. Ум должен быть охлажденным. Ум должен охлаждаться. И Луна, она это делает. Луна охлаждает ум. У него тоже есть психика. Она связана с нашей психикой таким образом. Если человек не понял эту истину и не ложится хотя бы в 10 часов вечера, то в этом случае он теряет возможность получить охлаждение. Его ум в результате становится все более напряженным, и он уже не может сдерживать свои чувства, он начинает злиться. В результате он начинает становиться... Некоторые люди нервничают, просто срываются, а другие становятся очень напряженными. Вот как, допустим, вы, девушка, женщина. Вот. Ну да. Вы ложитесь, насколько я понимаю, вы вчера легли где-то 11:30 минимум, я думаю. Вот, и сегодня утром, когда вы встали, у вас была небольшая тяжесть вот здесь в области переносицы, я правильно говорю? В области затылка. Не было тяжести? Не помню. Вот, у вас нарушено вот в результате того, что вы не... Я буду продолжать так делать или не надо? В результате того, что вы не соблюдаете это правило, то есть вы встаете чуть позже, где-то 7:30, насколько я понимаю, вот, то у вас в результате этого нарушено мозговое кровообращение. Так как это длится уже порядка 9 лет, насколько я понимаю, у вас до этого был немножко другой режим, ну, по крайней мере, как минимум 9 лет это длится, то у вас и происходят серьезные изменения. У вас даже на сердце стало тяжелее в последнее время, чем... Это все произошло только из-за того, что вы не знаете этого правила. Понимаете, если вы изучите его, то у вас совсем будет другой результат в жизни. Будет больше бодрости, будет больше способности справляться с трудностями. Сейчас наступил период у вас трудностей в личных, семейных отношениях. Это не то, что там кто-то плохой, просто такой период. Он длится 1.5 года уже у вас сейчас. Вот. И вам нужны силы психические, вам надо отдыхать, просто спать ночью, понимаете? Это элементарная вещь. Вот. Поэтому каждый человек должен научиться. То есть знание это сила. Когда человек имеет знание, и он знает, как быть счастливым. Многие люди не знают, как быть счастливым. Есть элементарные вещи, которые надо знать. Например, вы пытаетесь похудеть. Но показывать пальцем или нет? Показывать пальцем, хорошо. Я хороший сейчас говорю. Вот женщина улыбается так мило вот сзади. Вы в последнее время поняли это правило. И вы на ночь перестали есть так сильно, как раньше, правильно? Да, она кивает, да. И она начала худеть, понимаете? Она начала худеть только потому, что она начала питаться вовремя, понимаете? Но вы сейчас кушаете где-то в 3 часа дня, так плотненько. По крайней мере, сегодня. Но... Вчера, да. Вот. Но если вы будете есть еще раньше плотный обед делать, то вы еще лучше будете худеть. Понимаете, у вас пройдет давление. У вас сейчас еще повышается давление. Оно уже меньше повышается, но оно у вас продолжает повышаться. Если вы будете еще раньше кушать, как положено, будете делать, то у вас вообще будет... Просто от режима дня это зависит, понимаете? От давления у вас страдает ритм сердца, начал потихоньку шалить. Но после 2 уже не надо? Нет, кушать надо. Вопрос только что и как. Это опять, оставайтесь на нашей волне. То есть... Лучше кушать овощи, тушеные овощи. Зерновую пищу, тяжелую пищу лучше есть в обед. А овощи, тушеные овощи лучше есть вечером. Свежие. Кто-то занимается сыроедением. У меня одна девушка в Сан-Франциско была на консультации. Она говорит, у меня все хорошо, все отлично. Я не могу нормально спать. Я говорю, вы занимаетесь сыроедением. Она говорит, откуда вы знаете? Я говорю, это потому, что у вас все нормально, и вы не можете нормально заснуть, вовремя лечь спать. Поэтому, она говорит, я не понимаю логики. Я говорю, очень просто, смотрите. Сыроедение – это пища, которая дает прану, психическую энергию. А энергия, у нас есть психическая энергия, прана. Она идет от сырой пищи. Человек, который имеет много праны, он может много трудиться. Но для того, чтобы отдыхать, для этого нужна энергия, которая имеет совсем другую природу. То есть тушеные овощи дают, они убирают прану и оставляют, каждый продукт питания имеет свой характер. Это значит, там тоже есть тонкое тело ума. И каждый продукт питания имеет две характеристики характера. Это прана и вот эта чисто умственная энергия. Если продукт потушить, то есть сделать его тушеным, то прана лишняя уходит и остается умственная энергия просто. Когда человек ест много праны вечером, он не может заснуть. Он не может заснуть. Понимаете? А, вот, допустим, вы мужчина, вот в очках, да, вы киваете головой. Вот, у вас нарушается сон в первую половину ночи. Потому что вы вечером не кушаете салаты, как мне кажется. Нет, не кушаете? Значит, уже поняли. Но у вас проблемы со сном. Салаты, я сейчас могу перечислить. Фрукты можешь свежие кушать, да. Вот это проблема, понимаете? Если вы поменяете свое питание в вечернее время, будете кушать тушеные овощи, потому что овощи, они связаны с луной. Мы знаем, что овощи растут ночью, да, их поливают вечером овощи, и утром приходят, они уже больше стали. Они растут ночью, потому что они растут под влиянием лунного света. Когда человек ест овощи вечером, они перевариваются под влиянием луны. И в результате у человека расслабляется нервная система организма, все становится хорошо. Если он фрукты на ночь ест, это солнечный продукт. Он под влиянием солнца, мы знаем, когда солнце сильно, фрукты начинают созревать. Не кушать фрукты вечером, да. Особенно яблочки, которые вы любите. Вот. На ночь вообще нельзя кефир пить. Надо пить молоко. Понимаете, это следующая идея моей лекции. Дело в том, что из ведического знания многие ученые, я не хочу никого критиковать, берут только какие-то крайности, понимаете? И это большая проблема. На самом деле молочные продукты – это уникальные продукты, потому что, я не знаю, согласны ли вы с перевоплощением или нет, я не хочу как бы вас разочаровывать, но согласно ведическому знанию, человек не умирает. Умирает только грубое тело. Мы, человек, это я. Я это тонкое тело. Понимаете, я не грубое тело. Я это тонкое тело. Я это ум, я это разум, я это ощущение себя как личности, я это душа. Это все не умирает, понимаете? И в следующей жизни оно остается тонкое тело. И поэтому те люди, которые ведут правильный образ жизни, они сохраняют человеческую форму жизни. Есть вероятность, небольшая, но есть, что в следующей жизни мы можем родиться в животных формах. И потом, чтобы опять родиться в человеческой, в разумной форме жизни, есть три типа животных, которые дают человеческую форму жизни. Вот. Есть люди, которые стремятся к прогрессу, они рождаются из рогатого скота. Вот. Вот у этого рогатого скота, особенно того, который дает молоко людям. Молоко. Молоко означает любовь. Молоко психически состоит из одной только любви. То есть вот эта вот молочная пища, есть психический компонент у пищи, есть физический. Мы говорим, надо есть белки, жир, углеводы, да? Ну хорошо, давайте кушайте один жир. Раздельное питание. Едим один жир, один сахар, один белок. Вы смеетесь, а я встречал таких людей, они думают, так это самое лучшее раздельное питание, просто один жир есть, один сахар. И они становятся очень сильно неудовлетворенными. Все у них переваривается раздельно, хорошо, все очень классно. Они становятся неудовлетворенными. Почему они становятся неудовлетворенными, знаете? Потому что они не кормят ум, они не кормят свой характер. Вам хочется жир есть или нет? Ну как, ну жир, сахар, допустим, жир, ну что это за это безобразие же. Надо пищи кушать разнообразную, чтобы там были разные черты характера в ней, так? Понимаете? И тогда ум будет очень разнообразный, многоплановый. Так вот, молочная пища, молоко, оно несет в себе энергию, умственную энергию любви. И корова, у нее такая есть уникальная вещь. Ее ум коровы, он находится в самом доброжелательном настроении, состоянии, чем все окружающие животные. Поэтому коровье молоко считается в плане ума, развития хороших черт характера, самым ценным продуктом. Я не говорю в плане белков, жиров, углеводов. Поэтому веды рекомендуют всем, когда луна восходит, потому что это лунный продукт, а не солнечный. Надо пить горячее молоко со специями, которые помогут вам его переваривать, физически переваривать. И у каждого подходят свои специи. Допустим, вам тмин с молоком подходит, вам мужчин, да. Вам тмин, мускатный орех вам подходит. Тоже. Все, хорошо, я понял. Кто, у кого предусматривает, поднимите руку. Вот, допустим, вам подходит специя кардамон, вам фенхель подходит вам, женщина. А вам подходит мята, ну, на ночь мы мяту не будем есть, она перевозбуждает. Вам подходит, у вас тоже сон, кстати, нарушается немножко. Вам подходит душистый перец, он будет успокаивать вам. Это горошек такой, на ночь душистый перец. Вам подходит также валерьяна, вам немножко можно, да, тоже. И фенхель, специя фенхель вам на ночь подходит. А вам, да, вам тоже надо обязательно. Вам мускатный орех подходит тоже. Вот, вам подходит гвоздика, вам подходит тоже. Нет, вот мужчине вот кивает. Вот, с молоком. Но я всем не буду сейчас консультацию давать. Вот женщина очень хочет сзади, очень хочет. Хорошо, фенхель вам подходит. Фенхель. И гвоздика вам подходит. Женщина с таким замечательным постиком, я про вас говорю. Все. Значит, дальше мы сейчас, иначе мы тогда не сможем закончить лекцию правильно. У меня уже очень мало времени осталось, я должен уже фактически давать вам возможность ответить на вопросы. Вот, также мы не все с вами, я вам сказал о молочных продуктах, мы будем обязательно говорить о них. Я хочу восстановить справедливость и дать знание о том, как полезны молочные продукты. В Индии есть несколько клиник, которые лечат только молочные продукты. Вы не сможете отрицать результаты их лечения. Они уникальны. То есть лечатся тяжелейшие заболевания. Только молочные продукты используют. И все. У меня тоже есть методики, которые лечат только молочными продуктами. Я не против вашего, допустим, макробиотики и так далее. Я только за. Но вы должны знать, что молочная пища уникальна. И поэтому, если пренебрегать ей не следует, потому что она дает силу уму. Она не просто силу телу дает, она дает силу уму. Но я не против также и без молочного питания. Есть такие вегетарианцы, которые не едят молоко. Это тоже хорошо. Кисломолочные тоже дают, но их нельзя есть на ночь вечером, потому что кислый продукт, он не переварится под влиянием луны. Кислые продукты очищают, поэтому в России, когда люди очень много кушают ненужного, там им, они приходят в больницу, допустим, им на ночь кефирчик дают. Этот кефирчик, он очищает организм, и в результате все лишнее выходит. Но если человек каждый день кефирчик будет на ночь пить, то у него выйдет не только лишнее, но и все остальное. Поэтому на ночь кефир есть пить не надо, это неправильно. Я сейчас чуть-чуть еще закончу лекцию, и мы с вами будем уже лично общаться со всеми. Значит, также я хочу сказать, что ведическое знание дало колоссальные возможности нам, уникальные возможности познакомиться с тем, с тайной семейных отношений. Есть определенная тайна в семейных отношениях, я вам вкратце ее сейчас скажу. Тайна заключается в том, что когда встречаются мужчина и женщина, то их эгоизмы объединяются таким образом, что проявление истинного эгоизма, то есть желание отдавать, то есть истинной любви, желание отдавать, оно само собой тает. И у человека при контакте с противоположным полом появляется желание пользоваться другим. Это желание растет само по себе. Это не надо культивировать, это происходит само. Поэтому ведические знания говорят, каждый человек должен знать, что он должен работать над собой ежесекундно, чтобы сохранить свою семью, свою счастливую семейную жизнь. Сама она не сохранится. То есть в этом заключается уникальное послание Вед. Веды говорят, не надейтесь, что сама семья сохранится. Надо работать над собой, надо менять свой настрой по отношению к близкому человеку каждый день. Надо его воспринимать по-другому. Смотрите, первая любовь моя земная, утро моих слез, да, это мои глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз, да? Песня поется, да? Это первая любовь, да? Какое чувство возвышенное, хочется сделать что-то для близкого человека. И как это заканчивается? Не всегда, я согласен с вами. Но очень часто, потому что люди не знают, что постепенно отношения сами портятся. И мы должны восстать против этого. В этом заключается наше проявление здравого смысла и свободы выбора. Мы должны выбрать честные отношения друг к другу. Мы должны выбрать восстать против своего желания использовать близкого человека и доказывать ему свою правоту. Оставайтесь на нашей волне. То есть лекция по семейным отношениям. Очень важно. Каждый человек должен знать, иначе есть, будут большие проблемы. Кроме того, вы должны знать, что у каждого человека в семейной жизни может быть тяжелый период. Это период испытаний. Когда человек входит в этот период, ему кажется, что все рухнуло. Вот женщина в желтом, пожалуйста, вы. Да, вот вы. Нет, нет, вы, да. Да? У вас сейчас тяжелый период идет, вы знаете, в личной жизни? Да, я согласен, что он у вас, ну как давно, он у вас идет где-то 5 лет. Да. Вы знаете, да. Так вот, это было предначертано, понимаете, предначертано. И вы дали это ваше испытание, оно уже заканчивается, вам уже легче становится. Да, вам уже легче. Через 1.5 года вы вообще просто вздохнете. Все будет нормально. Вот. Поэтому, понимаете, это тоже надо знать, что такое бывает, у каждого человека бывает тяжелый период личной жизни, надо готовиться к нему, надо знать. Для этого есть астрологи, они вам предскажут, скажут, вот тогда будет тяжело. Это не значит, что они вас сглазили, там, как говорят. Нет, они вам помогают просто разобраться, что такое возможно. Многие люди сталкиваются, у них все начинает рушиться, все было хорошо. Начинает рушиться, это значит, надо прикладывать просто всего-навсего больше усилий в нужном направлении, а мы даже не знаем, что такое нужное направление. Мы говорим, если пока вот ты для меня вот этого не будешь делать, я для тебя тоже вот это вот не буду делать. И все. Концерт законченный. Все. Это означает распад, развал, понимаете? Нужно настраиваться совсем по-другому. Но для этого надо иметь знание, как настраиваться. А мы не знаем. У нас большие проблемы с этим. Знание само по себе не приходит, его надо изучать. Дальше, правила воспитания детей тоже имеют свои законы, мы уже чуть-чуть про это сказали сегодня. Дальше, также я хочу вам сказать, что я ничего не скрываю от вас, ничего не скрываю. То есть мы на лекциях будем говорить о различных способах помочь себе самому. То есть у нас будет лекция специально для этого, я буду вам всем рассказывать, как себе помочь индивидуально, тут рецепты раздавать тоже на лекции и все прочее. Поэтому приходите, и время режим дня мы. И еще одна будет лекция, буквально следующая лекция, связь нашего характера с болезнями. Мы тоже будем, у нас будет такой немножко элемент такого общения близкого, то есть какие болезни, какие черты характера рождают. Если кто-то не хочет, чтобы я говорил про него, пожалуйста, поднимите руку, ну, имеется на следующей лекции. Я не дай мне Бог вас обидеть. То есть я никого не хочу обижать. Просто это, чтобы вы увидели, что я не придумываю все это. То есть мы будем общаться таким образом. Кстати, в России в основном отказываются вообще вот это, говорите. Но вы такие открытые люди, вы ничего не боитесь. Кстати, я был удивлен, необычайно удивлен, когда на радио в Сан-Франциско мы решили сделать диагностику по голосу, и ни один человек не позвонил. Это было русское радио. Ни один человек не позвонил, чтобы я сделал диагностику по голосу. Я когда спросил ведущего, он сказал, вы знаете, у нас такая близкая, тесная община, как бы русских. И если... Не дай бог, кто тогда узнает, это будет кошмар, поэтому они не звонят. Вот, но после этого все записались на индивидуальную консультацию. Ну вот у вас совсем другое настроение здесь в городе, я смотрю, у вас все по-другому. Община больше, я понял. А теперь ваши вопросы, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Пожалуйста. Ваш вопрос, да. Ваш. Несомненно, потому что ум управляет всем организмом. Уважаемый человек сказал, мой характер, как вы считаете, связан с моими болезнями или нет? Несомненно, потому что ум, он, это не просто наши мысли, понимаете, ум это психическая структура, которая связана с каждым органом, со всем организмом, и он управляет всеми органами. Если, допустим, я в институте, я не мог учиться в медицинском институте, мне все время мучил один вопрос. Я постоянно приходил к физиологам, они меня очень боялись. Я говорил, хорошо, нервная система всем управляет. А что управляет нервной системой? Почему она работает? Как, что заставляет ее двигаться? Он говорит, человек дышит, и это заставляет... Я говорю, ну хорошо, дышит-то от чего? Потому что дыхательный центр работает. Это нервные импульсы. А что заставляет их нервные импульсы двигаться? И они не могли ответить вопрос. Так только я открыл ведические книги, первое, что я прочитал, это что? Нервная система управляет прана, психическая энергия человека. А психическая энергия управляет ум. Это значит, ум управляет всем организмом. И ум состоит из характера. Ум состоит из характера, из наших черт характера. Это проявление нашего ума. Да как тогда болезни будут не зависеть от нашего характера, если этот характер лежит в основе всей нашей жизни? Согласно ведам, тонкое тело ума является прообразом возникновения вообще всего организма. Маленькое семечко дерева. Когда его садят в землю, начинается следующий процесс. Активизируется тонкое тело. В тонком теле есть такие психические энергетические каналы, которые называются шротасы в аюрведе. Эти каналы, они разворачиваются, и внутри каждого этого канала создается пространство психическое, которое дает возможность сформироваться определенному виду клеток. В результате у нас разные виды ткани возникают в организме. Понимаете, есть, допустим, такой шротас, который соединяет рот с самой нижней частью кишечника. И это все соединение возникает из одной психической структуры, понимаете? В результате в маленькой семечке может поместиться огромное дерево. Это все означает характер. Это психическая энергия называется характером. Понимаете, поэтому дерево имеет свой характер. Не может быть такого, чтобы мои болезни не зависели от моего характера. Это невозможно. Наше тонкое тело ума по-другому называется телом желаний. Это означает, какие у нас есть желания и поступки, такой формируется у нас организм. Понимаете, грубое тело зависит от нашего тонкого тела. Поэтому и люди диагностируют по носу, по глазам, по внешнему виду. Все остальные болезни можно узнать, просто глядя на человека. Потому что грубое тело, оно показывает, какое у человека тонкое тело. Все это связано. Да? У вас очень хороший период идет, понимаете? У вас сейчас идет хороший период. Почему вы спрашиваете меня об успехах? Вы просто не удовлетворены, понимаете? У вас и так все идет хорошо. Зачем вам еще лучше? Вы просто удовлетворитесь тем, что сейчас есть. У вас будет это развиваться дальше. Но если вы будете хотеть большего, то вы потеряете все, понимаете? Мы не говорим про вашу семейную жизнь, мы говорим про вашу деятельность. У вас сейчас идет хороший период, он длится уже 3 месяца, вы не заметили? Нет, я замечаю. Ничего такого нет. Ну как нет? Я хочу спросить, вопрос был в том, что влияет на вас? На вас влияет Луна. Луна дает вам успех. У вас уже тоже сейчас легко все получается. У вас все получалось плохо 4 месяца назад. 3 месяца назад ваша жизнь в плане бизнеса начала меняться. Вам надо культивировать в себе умиротворение, то есть черты характера хорошие и умиротворение, то есть спокойствие. Вы когда будете все культивировать, это даст вам успех. Я вам гарантирую. Да? Конечно. Нужно менять черты характера. Их поменять очень тяжело. Потому что у нас есть глубины не ума, есть такая глубинная память. Аюрведа описывает это. Вот здесь в области сердца находится центр ума человека. Не в голове, у нас здесь, на сердце радость у меня, не в голове радость у меня. На сердце радость. Здесь находится центр ума. И там находится глубинный характер человека, там находится глубинная память. И в результате движения планет, каждая сторона света имеет свой характер. Планета движется, в результате характер планеты тоже меняется в результате смены стороны света. И это влияет, каждую секунду создается новое настроение в атмосфере. Это влияет на наш глубинный ум. Изнутри него выходит какой-то определенный импульс, так как создается определенная атмосфера – ум реагирует. И если у нас в глубине, в прошлых жизнях у нас были такие черты характера, они выходят наружу. Поэтому мы, допустим, сегодня я изменил себя, а завтра та же самая черта характера опять вышла наружу. Но они все равно кончатся там когда-то, понимаете? Поэтому каждый день человек должен работать над собой. Победа означает, что он изживает какую-то плохую черту характера со временем полностью. Но на это требуется время. У каждого человека свое. Победить свой характер можно, но никогда мы не сможем победить характер близкого человека. Мы должны его поливать. Мы боремся не со своим характером, мы душим своих близких. Мы боремся с характером близких людей, и это невозможно, никогда этого не будет. Потому что когда мы поливаем плохое, воздействуя на него, плохое растет. Когда мы начинаем терпеть, прощать, и думать хорошо о близких людях, мы начинаем поливать в них хорошее. И воспитывать в себе тоже хорошее. И мы должны, при этом есть одно условие. Надо стараться обличить в себе плохое. Сейчас последние психологические школы говорят, хвалите себя, любите себя. Говорят, я хороший, хороший. Хороший, хороший. Мыльный пузырь раздувается. Хороший, хороший, хороший. Бац, лопнул. Они не понимают, что я хороший. Понимаете? Это проблема. Теперь человек говорит, я хочу быть смиренным, я не хочу никого трогать, я хочу любить всех. Я не могу это делать правильно, мне надо учиться. Люди смотрят, какой он хороший. Какой он хороший. Это не проблема, это победа. Поверьте мне, поверьте. Да? Это смирение. Да? Да? Вам надо научиться отдыхать. Есть такое слово «шанти». «Шанти» означает умиротворение. И там ведические мантры читают «шанти, шанти, шанти». Медитация с этого всегда начинается, ведического знания. «Шанти» означает, что человеку больше ничего не хочется. Он больше ничего не хочет сейчас. Свои желания можно культивировать только в процессе деятельности. Вот когда вы работаете, идете на работу, тогда нужно думать о том, какой должен будет результат работы. И то, только маленький промежуток времени. Не нужно думать постоянно о том, что мне нужно в будущем. Это уничтожает спокойствие. И накапливается психическая энергия огня. То есть энергия огня накапливается в организме от того, что человек притягивает будущее. Он думает, когда же свершится это? Я говорю про ваш характер сейчас. Вот. Вы должны разорвать себе эту идею. Не надо ждать будущего, когда будет счастье. Понимаете, у нас у всех есть заложен один способ саморазрушения. Он заключается в том, когда я выплачу свой дом. Когда закончится моя выплата. Когда человек настроен на будущее и думает, вот когда это будет, тогда я буду счастливым. Все остальное время его жизни уничтожено. Он не будет, человек должен испытывать счастье сейчас. Для этого он должен сказать себе, выплачу или не выплачу, когда это будет, меня это сейчас не интересует. Я хочу быть счастливым прямо сейчас. Если я настраиваю, вот и когда выплачу, тогда все, это самоубийство. Поэтому, да, об этом будут завтра, когда я выплачу. Пожалуйста, поймите эту вещь. Да? Тоже хорошо. Но оно не имеет таких чудесных качеств именно в плане характера, как коровье. Но козье молоко имеет больше качеств именно физических, не психических. Оно более полезно физически. То есть оно имеет больше витаминов, белков там и так далее. В этом плане оно более полезно. Но оно и психически тоже полезно, но не так, как коровье. Ваш вопрос, девушка. Лично? Вы знаете, когда он дает свои appointments, у него сидит порядка 10 тысяч человек. И мало кто может лично... Вы знакомы ли вы с Саи Бабой? Он спрашивает. Я говорю, что когда он дает свои, встречается с людьми, сидят порядка 10 тысяч человек. И я не думаю, что я прямо настолько такой уж возвышенный, чтобы лично с ним быть знакомым. Но у меня есть хорошие друзья, которые лично с ним знакомы. То есть я не знаком лично. У меня другой духовный учитель, я с ним лично знаком. Мнение очень хорошее. Да? Ваш вопрос? Вот, а, вот женщина, да. А вы знаете, никто не говорит, что у него характер противный. Вот поднимите руку, кто считает, что у него характер противный. Только честно. Вот видите, всего 4-5 человек. Это очень возвышенные личности. Вот. Всем остальным нам надо трудиться над этим. Кто? А? Это другой вопрос. Чтобы не было боли, для этого вас надо просто подлечить, понимаете? И все, и не будет боли, если это возможно. Вас надо просто подлечить, понимаете? Не всегда человек может справиться со своими болезнями с помощью работы над собой. Это следующее, что я вам хотел сказать. Не всегда человек может справиться со своими болезнями с помощью работы над собой. Поэтому здравый смысл говорит, найди возможность нейтрализовать влияние болезни, а потом работай над собой до тех пор, пока ты с ней не справишься. Иногда можно с ней справиться через год. Понимаете, есть два типа людей. Они только лечатся и не справляются с болезнями, а другие только справляются с болезнями и не лечатся. В результате они могут запустить онкологию там или еще что-то. Это неправильно, так нельзя делать. Болезнь надо нейтрализовать. Если болит что-то, надо лечиться, значит. В этом сейчас не время думать о том, как работать над характером. Боль не дает успокоиться, чтобы работать над характером. Надо искать. Нет, тоже врач, обращайтесь. Я сейчас не могу вам сказать, мы должны работать. С вами надо поработать. Да? Сейчас мы будем это делать. Чтобы человек не болел, он должен получить знания, как жить правильно. Но даже если он получит знания, так как он совершал в прошлом плохие поступки, когда придет плохое состояние планет для него, он все равно заболеет, но он сможет быстрее вылечиться, быстрее восстановиться. Понимаете, у него возможность вылечиться будет быстрее. Поэтому никто не сможет в этом мире людей полностью избавить от болезни, потому что они совершали плохие поступки. Если бы они не совершали, они бы не здесь на Земле родились, а где-то там. Понимаете? Да. Угу. Да, это факт. Это точный механизм, как да. Движение крови, да. Это не мы механизм, а наш организм механизм. Да. Не мы, а наш организм. Еще раз объясняю вам. Внимательно слушайте меня. Внимательно послушайте меня. Еще раз объясняю. Когда планеты встают в плохое положение, из глубины ума они действуют на глубокий ум. Из глубины ума приходит огромная сила возбуждения, которая заставляет организм болеть. Даже если врач, очень сильный врач, сейчас возьмет и купирует это возбуждение, то завтра оно опять вспыхнет вновь. И врачу надо бороться постоянно с болезнью пациента, чтобы хотя бы просто нейтрализовать. Поэтому есть легко излечимые болезни, есть среднеизлечимые, есть трудноизлечимые, есть неизлечимые. Если настолько сильное влияние от планеты идет, что человек просто никто не может вылечить, это огромные силы, только высшие силы могут ему помочь. Я извиняюсь, уже видите, люди начали беспокоиться. У нас сколько сейчас время? Еще 4 минуты вопроса, а потом будем повторять, я желаю всем счастья. Вот сзади, я хочу сзади, чтобы... Да? Да. Нет, это означает, что каждые 6 часов направление камней должно быть изменено. То есть мы даже кольца переворачиваем там. То есть, допустим, каждые 6 часов меняется полушарие активное у человека и так далее. То есть вот это означает. Вот сзади мужчина, да? Обязательно. По йоговской системе какой? А вот это уже другой вопрос. Потому что очень много школ. Понимаете, если мы говорим по йоговской системе, давайте будем говорить по какой йоговской системе. Я знаю много йоговских систем. Допустим, Шивананда – это один из основателей, допустим, хатха-йоги. И он же является лидером, как бы все признают его за человека, который является глубочайшим, главным, один из главных теоретиков хатха-йоги, там асаны, пранаямы, ямы-ниямы. Дальше у нас есть и другие тоже, по крайней мере, мне известные лидеры йоги. Все они говорят, что молоко – это жизнь. Молочные продукты важны, они нужны человеку. Есть определенные ограничения. Есть определенные... Айенгар, допустим, есть школа Айенгара йоги. Кто занимается по Айенгару, поднимите руку. Есть из вас кто-то, нет? Это основная школа сейчас, лидирующая тоже в Индии. Там в ней говорится, молочные продукты – это жизнь. Молоко в аюрведе пишется, лечит от 100 болезней. Аюрведа – это веда. Йога означает тоже веда. Поэтому я не могу сказать, что я согласен с этой точки зрения полностью. Существует определенное состояние человека, при которых нужно отвергнуть молочные продукты. Это факт. Это факт. Но говорить о том, что молочные продукты кушать нельзя, это нонсенс. Простите меня, это нонсенс. О, нет, вот здесь, да, вот вы женщина. Нет, а там уже, это старая реклама, это 5-летней давности, да. Да? Там лечили тоже, там хорошо было. Нет, да? Смотрите, концентрация на себя, вы говорите, да? Умиротворение – это отказ от себя, концентрация на себя, уход от всего. Давайте так, хорошо. То есть, что значит концентрация на себя? У нас есть два эго. Одно истинное, другое ложное. Если человек концентрируется на себя и говорит, мне на всех наплевать, то это означает, что он концентрируется на своем ложном эго. Аюрведа говорит, ложное эго является рассадником всех страданий и болезней. Да какой смысл тогда на нем концентрироваться? Человек должен успокоить свой ум и желать всем счастья, настроиться так, чтобы все были вокруг, все счастливы. Есть ведические мантры, которые говорят об этом. Сарве баванто сукинага. Это ведическая мантра. Когда человек успокаивается, он говорит ом, то ом это означает я желаю всем счастья. Сарве баванто сукинага означает я желаю всем счастья. Да, всем, абсолютно всем, и врагам. Иначе как ты успокоишься? Если ты врагам не желаешь счастья, как ты успокоишься? Вот я сейчас хочу сказать насчет врагов. Следует знать, что в Бхагавад-гите написано, это ведическое произведение классическое, там написано, что среди воинов самой большой силой будет обладать, самой большой силой будет обладать тот воин, который способен быть благородным к врагам. Благородство означает «я желаю счастья», но человек, воин, может даже убить врага, но сердце его будет добрым. Если человек настроен таким образом, враг не может даже его тронуть, потому что он видит, не видит в нем врага, он видит в нем друга. Когда у человека сердце доброе, но он борется за справедливость, он становится непобедимым. Есть такие виды боевых искусств, когда человек вырабатывает в себе эту силу непобедимости. Он просто противника парализует. Эта сила парализации означает сила правды, то есть сила благородства. Когда воин начинает сражаться с такой силой, все противники опускают руки. У меня в жизни был такой случай, сейчас я вам расскажу. Я занимался самбо в детстве, и как-то, я помню, начал бороться в дворе, показывая свою силу с парнем, который был послабее. Я его заломал, вот, и чувствовал превосходство. А ко мне подошел один мальчик, он моего возраста, но он был крепче, сильнее и выше. Он очень благородный, он подошел ко мне и сказал спокойным голосом, оставь его. Он сказал, у меня сразу, понимаете, я мог бы с этим парнем тоже побороться, потому что я знал приемы. Но когда встал, я только попытался даже ему предложить побороться с ним, У меня опустились руки. Он смотрел на меня очень спокойным, благородным, твердым, смелым взглядом. Понимаете, я запомнил этот взгляд на всю жизнь. Потому что я был поражен. То есть у меня опустились руки, я ничего не мог сделать, понимаете? То есть это парализовало меня полностью, не потому что я боялся его, просто я не знал, с чем я буду бороться. С чем бороться я буду? Мне не с чем было бороться. Он ничего против не имел, он просто хотел справедливости. В этом заключается сила воина. Поэтому мы можем наказывать людей, но наказывать надо с добрым, честным сердцем. В этом заключается наша сила. Там еще вот женщина где-то, да, вот сзади, пожалуйста. Да, то есть я такой вообще, и вообще не работает, я в нормальной жизни вообще не вижу никаких болезней, ни характера, я просто вижу человека, я хочу увидеть в нем любовь. Понимаете, если видеть в человеке болезни одни, то, знаете, я же не санизатор, понимаете, я доктор. То есть я не хочу быть совсем уж там, вот понимаете, когда, если принюхиваться, можно заметить вонь в любом человеке, да? Но какой смысл принюхиваться? Поверьте мне, в этом нет никакой необходимости. Болезни это не то, на что нужно смотреть. Я не хочу смотреть на болезни, я хочу любви. Потому что без любви не бывает счастья, поэтому я хочу видеть в обычной жизни только хорошее во всех людях. В этом есть главный смысл. Нет другого смысла в нашей жизни, если мы будем присматриваться, искать эти болезни. Это плохое. Я запомнил вот это вот, кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Старуха Шипокляк. То есть такая старуха, она видит во всех плохое. Я не хочу быть старухой Шипокляк. Да, ваш вопрос, мужчина, сзади. Да. Да, это факт. Добавлять йод в молоко. Нужно ли йод добавлять? Вам точно не нужно. Нужно ли? Иногда да. Все индивидуально. Вам точно не нужно. У вас слишком много уже йода в организме. Он, понимаете, он у вас плохо усваивается, но он у вас уже пропитал кожный покров, все, то есть он у вас пропитал организм. Вам надо просто найти способ, как его усваивать. Понимаете, есть, допустим, такая специя для вас, вот, допустим, есть такая специя душистый перец, другая специя бадьян. Они усваивают, помогут вам усваивать йод. Но вам не нужно, и дальше корень сельдерея вам поможет усваивать йод. Но вам не нужно йод сам есть. Он есть во всех продуктах. Надо просто научиться его найти способ усваивать его. В этом идея. Так, вы прочитали брошюрку доктора медицинских наук? Большое количество йода с молоком, да, это доктор наук рекомендовал. Для всех? Значит, девиз Аюрведы. Никогда не бывает так, чтобы всем подходило одно и то же. Никогда. Поверьте мне, то у нас это чисто русская черта характера, даешь. Значит, то мы яблочным уксусом все лечимся, все абсолютно, все пьют яблочный уксус один. Вот, и лечимся, чеснок все, ну я разок, когда в Ом ехал, я ехал в поезде, у меня лекции в Омске были, я хотел выспаться, но женщина, она болела гриппом, и она засунула рядом со мной, лежала чесночины себе в нос, и она постоянно чихала, потому что он раздражал ей слизистую, и этот чеснок на меня падал, а она была слепая, она рылась по мне вот так, я ей подавал чеснок каждый раз, она сувала себе в нос, а потом опять чихала, и он опять вылетал на меня. Я так не выспался в этот раз. Она никогда так невозможно вылечиться. Это просто нонсенс. А что мед с молоком? Мед с молоком. Ну, это другой вопрос. Он не всегда можно так добавлять. Не всегда это совместимо. Да? Ваш вопрос? Знаете что? Дело в том, что я во многом согласна с вами. Но у меня мучает один вопрос. Я сейчас... Если вы не согласны в чем-то, скажите. Я буду сейчас... Дело в том, что... Если, допустим, у меня там из родителей кто-то болел кишечными, то и могут и у меня быть. И вот как вот от этого избавиться? Потому что это очень сложно. Я знаю, насколько мы взаимосвязаны. Вот смотрите, давайте так. Если мой папа передал мне геморрой, значит, мои болезни связаны с его чертами характера, а не моими. Нет. Как нет? Но они, ну, я с вами согласна, но все равно влияние очень сильное. Давайте я сейчас вам отвечу на ваш вопрос. Вот смотрите, давайте вот сейчас это разобьем. Если мой папа передал мне геморрой, значит, он виноват передо мной, да? Я приду ему и скажу, папа, я тебя очень уважаю, я тебя люблю. Но зачем ты передал мне геморрой? Зачем? Объясни мне. Зачем ты? От папы? Пока я от папы не избавлюсь, согласно этой теории, геморрой у меня будет оставаться. Потому что, согласно аюрведе, характер зависит от того, какие у меня черты характера, а не у моего папы. Я сейчас объясню. Все, это была шутка, чтобы все немножко посмеялись. Теперь я объясняю. Смотрите, оказывается, что когда в момент, когда мама с папой любят друг друга, вот, и эта любовь достигает кульминации, в это время будущий ребенок в тонком теле, он входит в лоно матери. То есть, но в лоно отца сначала, он попадает в сперматозоид, тонкое тело соединяется с сперматозоидом на тонком плане, и потом с тонким телом матери. Так вот, знайте, что когда они соединяются друг с другом, родители, то ребенок, тонкое тело вот этого ребенка будущего, оно выбирает из миллионов тонких тел, выбирает этих родителей только тот ребенок, который полностью совместим, похож на их характеры. Это значит, что когда он внутри мамы будет расти, он будет похожим расти на папу и маму только потому, что он похож был на них еще тогда, до того, как он попал туда. И это значит, что папа не виноват в моих болезнях. Наследственные болезни означают просто схожесть. И это подтверждается тем фактом, что не всегда дети приобретают наследственные болезни. И не всегда дети полностью похожи на своих родителей. Иногда они берут черты характера от других родственников, понимаете? И я вам еще сейчас больше скажу, то, что вообще вам совершенно неожиданно. Существует такой феномен, как-то Пржевальский пытался скрестить зебру самца с лошадью. И у него ничего не получилось. Но так как лошадь была девственница, он скрещивал зебры самца. И после этого произошло интересное. Когда лошадь решили тогда освободить от этой должности, скрещиваться с зебрами, вот, и дали ей нормального жеребца, то у ней родились жеребята полосатые. Этот феномен получил определенное название. Я сейчас уже не помню. Кто помнит, как это называется? Не знаете? Вот. Этот феномен получил в науке определенное название. И этот феномен сработал, когда к нам в Россию приехали на Олимпиаду в 80-м году. И у женщин, которые принимали с неграми противозачаточные средства, когда они выходили замуж, у них рождались темнокожие дети. Вот это вот вы мне не объясните с помощью теории наследственности. То есть как мог негр, там сперматозоид сохраняется не больше 3 суток в лоне матери, как через год, через два у него, цвет кожи ребенка очень сильно отличается от цвета кожи отца. Это означает, что тонкое тело мужчины предыдущего может повлиять, если в том случае, если женщина не сильно привязана к своему мужу, а сильно привязана к своему прошлому партнеру. Так вот поймите, поверьте мне, что речь идет здесь о тонких телах, и поэтому наследственные болезни означают связь больше с тонким телом, а не с грубым. Поэтому нечего ругать папочку, понимаете? Мы сами виноваты во всех своих болезнях. Мой геморрой принадлежит мне. У меня нет геморроя, но это просто так образно. Нет, я извиняюсь, у нас осталось 40 минут, и сейчас мы должны пожелать всем счастья. Если вы хотите, можете дальше вопросы, но я вам рекомендую пожелать всем счастья, потренироваться. Ну, последний, у вас последний не вопрос, давай. Хорошо. Я хочу сказать, Ну, пока не за что. Я только начал лекцию читать, я не знаю. Почему? Я даже еще не начал. Почему я вам это говорю? Приезжал Андрей, ваш помощник. Так. И с тех пор я получила... Это я его помощник. Андрей. Это я его помощник, да. Так, и что... И с тех пор я получала его раскладки. Рассылки, да. Ваши трудов. И моя мама очень много лет болеет сахарным диабетом. Очень-очень страшной форме. У нее даже была гангрена на ней. Да, вы что? Слава Богу, мы ее сохранили. И я последние годы была, так сказать, рецептом нашим докторов не разрешала есть ничего молочного. Абсолютно. Она человек, который очень любит. Она просто жить не может. И что она сделала? Она по секрету от меня, конечно, пила свое молоко. С тех пор, как я стала получать рассылки и... почитала о молоке ваши труды из аюрведы, я ей разрешила пить легально молоко. И что произошло? Вы знаете, все прекрасно. Ей лучше стало? Все прекрасно. Она ей 85 лет, слава Богу, жива. У нее есть диабет, но это уже там старые болячки. Но молочные продукты она ест. Ну ладно, давайте порадуемся за маму, которой 85 лет. Дай Бог мне самому дожить до такого возраста, зная аюрведу. Давайте будем желать всем счастья. Я не хочу вас больше задерживать, я хочу, чтобы мы с вами пожелали всем счастья. Давайте все сядем прямо, чтобы психическая энергия поднималась вверх. Это очень важно. Мы об этом тоже будем позже говорить. Положите куда-нибудь свои книги, пускай они вам не мешают. Давайте раз немножко отвлекитесь от всего этого. Значит, я не знаю, как у вас здесь гораздо лучше, но в России, допустим, если я в автобус зайду и буду повторять вслух «я желаю всем счастья», то через 5 минут меня увезут в психушку. Вот, я вам точно говорю, так и будет. Вот, у нас больное общество, понимаете? Но если я... скажу анекдот какой-то такой, знаете, тройной в России. Все будут в автобусе, они подворачиваются, потому что если это будет пошлый анекдот, они все подворачиваются, но будут улыбаться. Такие счастливые, понимаете? Мы болеем, мы больны. Мы не понимаем, что есть добро, что зло. У нас вот перевернулось все в голове. Потому что мы не хотим сознательно работать над собой, тренироваться в этом направлении. Я вам предлагаю метод, который с древних времен используется. Это простой метод. Не надо ничего изобретать. Понимаете, очень простой метод. Означает, я желаю всем счастья. Понимаете, повторять все вместе. Если кому-то кто-то стесняется повторять, я желаю всем счастья вслух. Ну не повторяйте. Просто послушайте. А все остальные, давайте, не надо громко сильно повторять, потому что это неправильно. Надо учиться повторять, я желаю всем счастья. Действительно научиться пожелать всем счастья. Потому что я, повторяя несколько лет, всем, я желаю всем счастья, обнаружил, что я не умею повторять, не умею желать людям счастья. Я это обнаружил, это было открытием большим, понимаете? Я желаю вам всем сделать это открытие. Потому что большинство из вас считает, что я и так всем счастья желаю, зачем это еще повторять? Вот. Так вот, когда человек действительно способен повторять, желать всем счастья, у него сердце болит за то, что он не умеет по-настоящему этого делать. У него сердце болит, что он не может быть близок с людьми, то когда он их оставляет, когда люди уходят в свой последний путь, он потом всю жизнь ругает себя за то, что он никогда близко, серьезно не относился к своему близкому человеку, никогда его по-настоящему глубоко не любил. Мы это не делаем, потому что у нас не хватает силы на это. А сила должна вырабатываться в тренировке. Мы с вами тренируемся на компьютерах работать и все прочее, но это счастье не принесет. Счастье принесет только гармония, когда мы с вами научимся любить друг друга. А для этого надо тренироваться, потому что негатив, вот это же негативное мнение, этот отрицательный опыт, который копится в нашем сознании за нашу жизнь, он душит нас. Поэтому в Ведах всегда люди собирались в вечернее время, они пели песни, водили хороводы, и они повторяли «я желаю всем счастья». И мы должны возобновить эту традицию, понимаете? Это не только там какая-то индийская традиция, это традиция всех народов Земли. Давайте будем повторять все вместе. Я желаю всем счастья. Я